мужик просыпается со страшного похмелья. Такое начало уже было подобное. Вот он просыпается, ничего не может понять. У него новая пижама, он пахнет дорогим одеколоном. Ногти на ногах пострижены. Такого никогда в жизни не было. Музейная чистота совершенно потрясающая в комнате. На тумбочке стоит бутылка пива и записка. «Любимый, единственный, обожаемый, я люблю только тебя. Буду в 5. Жена». Он, опа, никогда в жизни такого не было. Он идет на тоненьких ножках, на трясущихся, открывает в комнату дверь к сыну. Сидит сын, делает уроки. «Доброе утро, папа». Говорит, «Илюха, слушай, а вчера ничего такого не было. Я пришел, может, выпивший слегка. Ну, то что, все нормально?» Он говорит, «Ну, пап, все как обычно. Когда тебя принесли, поставили к нам. Вот ты сначала традиционно ударил маму, потом дал мне по затылку. Потом с криком «Спартак чемпион» пнул кошку. Вот, потом начал кататься на шторах, петь и уснул. А потом, когда мама тебя положила на кровать и начала раздевать, и когда начала стаскивать с тебя штаны, ты сказал: «Не трожь, сволочь, я женат».